Глава третья. Полковник. «Еще раз! Крутани со всей дури!» Давид сидел в кабине машины, которую он сам нежно называл «козлик» или по-простому «козел». Старый раритетный российский джип был выпущен аж в прошлом веке и просто так заводиться не желал ни в какую. «Ну уже, давай!» Роман, как одержимый, дергал страховочный трос, намотанный на колесо. Маленькие капли пота проступили на его лбу и висках. Они с Давидом провозились с машиной до самого вечера. С разрешения старожила Максим обошел открытые квартиры и нашел пару кроссовок почти по ноге. Обувь была слегка великовата, но выбирать особенно не приходилось. Мужчины сделали перерыв только на поздний обед. В пустующих кухнях нашлись свежие овощи, которые все равно пропали бы за время отсутствия хозяев. Холодильники и электроплиты не работали, так что пришлось разводить на открытой площадке костер. Получился небольшой пикник. Максим с наслаждением ел поджаренные сосиски и крупно нарубленные овощи. Он снова попробовал есть, как Роман, медленно, но засмотрелся на то, с каким азартом Давид бросает куски сосисок себе в рот. Запивает шипучим лимонадом, смахивая пену с бороды. Так что Максимка не удержался. Вред от проглоченных почти целиком сосисок он ощутил через полчаса, когда понял, что живот буквально тянет его вниз. Пришлось прикорнуть на раскладушке, стоящей на свежем воздухе. Роман, в очередной раз чертыхаясь, намотал на колесо трос и, упершись в бампер ногой, с силой дернул толстую полоску нейлона. Двигатель чихнул и заработал, гулко стуча поршнями. «Ага, работает! Йо-ху!» Давид вылез из кабины и запрыгал от радости. «Ах ты ж моя прелесть! Завелась!» Он чуть ли не целовал машину. «Сейчас поставим на нейтралку. Рома, опускай потихоньку домкрат». «Максим, просыпайся, выезжаем». Телохранитель нажал на педаль, и домкрат с шипением выпустил воздух, опуская машину. «Вещи все взял?» «Да», — мальчик забрался на заднее сиденье. «Записку с телефоном оставил, как ты сказал». «Отлично. Брать чужое нехорошо». Роман сел на штурманское сиденье. «Но пока не работают электронные переводы, мы даже заплатить им не можем». «Только б не заглохнуть», — бормотал в полголоса Давид. «Первый раз за рулем такой машины. Тут же все по старинке. Передач аж 6. Ручки какие-то. Дед говорил про повышение, понижение передач, а я видел-то, как водят, всего пару раз». «Ну, ты уж постарайся», — похлопал его по плечу Роман. «Я вообще не в курсе, что это за рычаги. Раритетными авто никогда не увлекался. Нам только до города добраться, а там разберемся». «Надеюсь, доедем». Давид вырулил на дорогу, и они чуть ускорились. Но стоило только поехать быстрее, как двигатель начал дико реветь, и скорость пришлось сбавить. Максим смотрел, как стрелка старого механического спидометра колебалась возле отметки 30. Ехали они, конечно, явно быстрее, чем могли идти, но... «А быстрее мы двигаться не можем?» — спросил Максим. «Неужели раньше всегда ездили так медленно?» «Слушай, мальчик, раз ты такой умный, может, скажешь, как это сделать?» «Не отвлекай человека. Нормально едем. Часа за 3-4 доберемся». Роман повернулся к мальчику. «А так день идти пришлось бы». Но Максима это задело. Он принял вызов и начал внимательно рассматривать рычажки, кнопочки и тумблеры, которые были рядом с водителем. Ближе всего к рулю располагались 2 рычажка. Но они ли отвечают за ускорение, мальчик не знал. Машина, конечно, вообще не была похожа на нормальную. Она скорее напоминала детский комплекс, который валялся у него в комнате, Мама называла его сенсорным кубом. Мысли со своей комнаты постепенно перешли на маму, и Максим загрустил. Он привык, что папа отсутствовал по несколько месяцев, но с мамой он разлучался редко. Ей, конечно, тоже приходилось улетать в командировки, но они часто созванивались, так что соскучиться мальчик не успевал. Сейчас же связи не было. Коммуникатор даже не отзывался на его команды. Машину трясло даже на абсолютно ровной дороге, и Максима скоро укачало. Он провалился в черную темноту сна. Мальчик знал, что вокруг него стены, но не видел их в полной темноте. Мерный стук отражался от близких поверхностей, но пальцы не могли к ним прикоснуться. Он попробовал пошевелить ногами и руками, но понял, что их нет. Закричал, но крика тоже не было. Только мерный стук, отражающийся от стен. Максим закричал сильнее и проснулся от того, что его тряс Роман. «Просыпайся! Это просто кошмар!» Мальчик жадно хватал ртом воздух. Ребра болели от напряжения. «Дыши спокойно. Вдох. Еще раз. Не спеши. Вдох. Задержал. Выдох. Еще раз. Вдох. Вот так. Молодец. Выдох». Роман перебрался на заднее сиденье. Одной ладонью он сжал правую руку Максима, а левой придерживал плечо. «Вот так. Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, правда. Мне просто сон плохой приснился». «Теперь все в порядке. Мы в городе будем уже меньше, чем через час. Давид молодец. Пока ты спал, он разобрался, что передачи можно переключать дальше первой. Смотри, как быстро мы едем». Максим посмотрел в окно. На улице уже наступали сумерки, деревья быстро проносились мимо, и шпили высотных зданий стремительно приближались. Просто сон, страшный, но уже закончившийся. Откинувшись на спинку сиденья, Максим постарался расслабиться. Скоро они будут в городе, и уж там точно должна быть связь. Он сможет позвонить маме, и все будет хорошо. «Роман!» — вполголоса позвал Давид. «Огни, смотри!» В городе и вправду светились окна. В высотках их не было, но вот в старых зданиях горели почти все. За очередным поворотом дороги их встретили яркие прожектора, направленные на дорогу. «Давид, тормози!» Роман полез за пазуху и достал маленький трехцветный кубик. «Зачем?» — спросил водитель, но послушно снизил скорость. «Там баррикада за прожекторами». Телохранитель перебрался на заднее сиденье, а за ней вооруженные солдаты, и у них приказ. «Да о чем ты вообще?» — Давид посмотрел на Романа, как на психа. «Сейчас увидишь. Максим, что бы ни случилось, сиди спокойно и не высовывайся». Они медленно подъехали к блокпосту, и Давид остановил машину, как только перед ними встал военный в полном боевом облачении. Человеческую фигуру трудно было различить под толстым слоем брони. Плечи плавно перетекали в голову, шея даже не просматривалась. Однако толстая броневая маска забрала была беспомощно откинута. Экраны на ее задней поверхности оказались мертвенно черны. «Стоять!» — сказал мужчина в боевой броне, подняв руку. «Предъявите ваши документы». «Полковник Ферронов, генерал-лейтенанту Михаилу Сокольскому со срочным донесением». Роман высунул руку с кубиком в окно. Вид у солдат, обступивших машину, был удивленный. Но на всякий случай все вытянулись по струнке и опустили оружие. «Поднять оружие! Вы на посту!» Подошедший к окну человек был явно более закаленный. «Разрешите удостоверение для проверки?» Роман беспрекословно отдал военному кубик, и тот поднес его к прожектору. Как только нужная грань попала в фокус, на асфальте вместо тени появился большой документ с фотографией телохранителя его описанием и краткой биографией. Военный быстрым шагом вернулся к машине, положил кубик в протянутую ладонь Романа и, вытянувшись, отдал честь. «Прошу прощения, господин полковник. Лейтенант Васюков, старший уполномоченный от военной гвардии». «Вольно, лейтенант. Как мне попасть к Мише?» «Боюсь, это невозможно». Лейтенант сконфузился и замялся. «Я понимаю, что он очень занят, но у меня срочное дело. Где он?» «Прошу прощения за неточность. Генерал-лейтенант погиб во вчерашнем теракте. Его замещает подполковник Танищев». «А остальные куда делись?» Роман взглянул на военного, и даже Максиму стало понятно, что сейчас начнется длинное перечисление. «Неважно. Где я могу найти Танищева?» Лейтенант спешно рассказывал, как добраться до места назначения. Но мальчику, сидящему на заднем сиденье, было плохо слышно и не особенно интересно. Другое дело рассматривать настоящую боевую броню, стоявшего в свете фар и прожекторов военного. Мальчик с раннего детства увлекался коллекционированием виртуальных фигурок военных и даже многое знал о стоящем сейчас перед ним штурмовом доспехе. Только он подумал о том, как было бы замечательно примерить эту всесокрушающую мощь на себя, как заметил, с какими усилиями человеку в броне дается каждое движение. Медленно передвигаясь, солдат отошел от машины и с видимым облегчением опустил руки. «Дорогу понял? Поехали!» Роман спрятал кубик во внутренний карман, и как только они миновали блокпост, повернулся к Максиму. «Как ты? Сейчас мы едем прямо в штаб местной армии. Его возглавляет один из моих бывших сослуживцев, так что все будет хорошо». «Угу», — тихо сказал мальчик и съежился на заднем сиденье. Он устал за этот долгий день, а тот все никак не хотел заканчиваться. За окнами медленно плыли слабо освещенные окна и целые кварталы домов, зияющих черными глазницами. «Вот черт!» — неожиданно вырвалось у Романа. Максим выглянул в окно, но ничего особенного не увидел. Только вдоль дороги лежали сваленные в несколько рядов черные полиэтиленовые мешки. Их было много, очень много. «Сколько же их здесь?» «Чего?» — непонимающе переспросил мальчик. «Нет, ничего. Отдыхай». Телохранитель замолчал. Пальцы водителя силой сдавили руль. «Роман, я вас у ворот военной части высажу, а сам к знакомым пойду». Давид старался не отвлекаться от дороги. Голос его казался просительно извиняющимся. «Если хочешь, завтра могу тебя еще подвезти куда нужно». «Не стоит. Занимайся своими делами. Ты и так нам сильно помог». Телохранитель помолчал несколько секунд, а затем добавил: «Я даже знаю, как тебя отблагодарить». Очередной поворот ослепил задремавшего было Максима светом прожекторов. Они встали перед очередным блокпостом. Досмотр повторился практически точь-в-точь, как и на первом. Только здесь солдаты оружие не опускали и совершенно спокойно отнеслись к результату проверки документов. Даже потребовали документы у Давида. Но парой фраз Роман отбил у них желание придираться, и они проехали на территорию военной части, подрулив к главному зданию. «Спасибо тебе, Давид!» — полковник крепко пожал руку водителя. «Подожди минут пять. К тебе придут и сделают небольшой, но очень важный презент. Договорились?» Давид кивнул молча. «Максим, подъем. Нам нужно идти». «Я устал. Можно я тут останусь?» «Понимаю, что спать давно пора и день тяжелый, но у нас на сегодня еще несколько дел. А потом обещаю тебе мягкую кровать. Пошли». Максим тер глаза и зевал по дороге в здание. Роман же сильно преобразился. Обычно он выглядел очень уверенным, но спокойным и незаметным. сейчас же будто кипел властностью. И ни рюкзак за спиной, ни маленький мальчик, которого он вел за руку, не могли сбить ощущение, что он хозяин, вернувшийся в свой дом. А совсем не упавший вчера с неба сотрудник посольства из другой страны. «Полковник Ферронов к замещающему старшему офицеру», сообщил он на пропускном пункте и, не спрашивая, положил перед дежурным информационный куб. «Оформите пропуск на моего водителя и отведите нас к временно исполняющему обязанности». Дневальный, задремавший было на посту, вытаращил глаза и никак не мог проснуться. Потом вскочил, отдавая честь. Открывая и закрывая рот, пытался что-то сказать. «Исполнять!» — гаркнул Роман так, что последние следы сна слетели с дежурного за доли секунды. «Так точно!» — он схватился за трубку проводного телефона. «Пропускная! Прибыл товарищ полковник! Пришлите сопровождающего!» Кивнул несколько раз так, как будто собеседник его видит, и положил трубку. «Я немедленно оформлю пропуск на машину. Вас проводят через минуту». Дежурный взял пластиковый бланк пропусков и начал устройством, которое Максим определил как ручку, старательно выводить буквы. Мальчик видел такие в старых хрониках. Они работали как миниатюрные принтеры и даже не требовали электричества. Поднявшись на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть, как солдат рисует буквы на пластике, мальчик увидел, что на столе дежурного лежат несколько таких ручек. Проследив за его взглядом, Роман улыбнулся уголками губ, но отрицательно покачал головой. «Почему нельзя?» Максим внезапно понял, что он очень хочет такую ручку. «Он будет рисовать ей и писать». Конечно, это совсем неудобно и не то, что надиктовывать текст интерфейсу. Но он умел рисовать не только в виртуальных галереях. В его комнате даже висело несколько собственных рисунков, которые он сделал карандашами. «Не хмурься», — Роман взъерошил волосы мальчика. «Нельзя. Это стратегический запас. Как раз на случай выхода из строя всех сетей связи и электросетей». В армии даже тех, кто не умеет писать руками, обязательно этому учат. «Но у меня сейчас вообще ничего нет. Интерфейс не работает, карандашей нет. Чем мне рисовать?» Роман строго поднял ладонь. Быстрый стук маленьких каблучков приближался по одному из коридоров. Тоненькая девушка едва сдерживалась, чтобы не бежать. Растрепанные волосы были собраны в тугой хвост. За несколько шагов до проходной она сбавила шаг, и Максим заметил, как она старается выровнять дыхание. «Рядовая Мария Ужложская прибыла для сопровождения». Девушка отдала честь. Голос все-таки сорвался, и мальчик с удовольствием отметил, что ему такой шаг вообще достался бы без проблем. «Простите за длительное ожидание». «Вольно. Ведите». Роман протянул ладонь Максиму. Сил сопротивляться у того уже не было, так что он просто принял руку. Мария, очевидно решившая, что теперь бежать не придется, от заданного полковником темпа вновь чуть не перешла на рысь. «Не прощаю. Я ждал вас больше 10 минут. Еще раз прошу прощения. Я бежала из... Неинтересно. Вы только поступили на службу?» «Нет, я окончила Дальневосточное военное училище во Владивостоке год назад». Перед каждым поворотом миниатюрная девушка заблаговременно показывала направление рукой. Максиму она напомнила их младшего секретаря. «Специальность куратор?» Роман посмотрел на девушку с гораздо большим интересом. «Терраформирование. Дмитрий Зыков». «Ни о чем не говорит. Жаль». Заинтересовавшийся было полковник потерял к девушке всякий интерес. «Специальность будущего. Бесполезное нечто, введенное в угоду колонистам. Толку нет от вашей специализации на Земле. Даже конфликтология была бы полезней». Девушка насупилась, не решаясь возразить вышестоящему офицеру, но было видно, что она совсем с ним не согласна. Спустя минуту они уже стояли у дверей нужного кабинета. Мария постучала в дверь, и та приглашающе открылась. «Роман Павлович! Рад! Как я рад! 5 лет не виделись!» Грузный мужчина лет 38 поднялся из своего кресла, широко расставив руки, шагнул к Роману. «Антон, приветствую!» Полковник явно был более сдержан, но старого знакомого обнял. «Готов немедленно передать вам все дела, как вышестоящему офицеру». Видя реакцию Романа, перешел на более официальный тон подполковник. «В переходный период буду помогать, чем могу. Сейчас мы восстанавливаем... Хочешь остаться на должности?» «Знаю, что хочешь», — прекращая поток слов, напрямую спросил Роман. Подполковник неуверенно кивнул. «Я здесь не для того, чтобы тебя сместить. Хотя, признаюсь, под впечатлением от организации блокпостов мысль такая была. Но учитывая, что все случилось только вчера... А что, кстати, случилось? Террористы взорвали Эми в городе?» «Разрешите присесть?» — спросил Антон. Стоять ему было не очень приятно. Роман кивнул, а сам опустился в кресло рядом со столом подполковника. «Марина, сообразите нам чаю там, закуски какой. Ну и про мальчика тоже не забудьте». Как только Марина вышла, Максим с удивлением увидел покрасневшие от гнева щеки. Антон откинулся на спинку кресла и начал рассказывать. «С чего бы начать? Эми взорвал я. Так было нужно. Сначала был теракт. Кто его устроил, до сих пор неизвестно. Связи с материком у нас пока нет. В общем, как устроены наши интерфейсы, ты знаешь. Компьютер, соединенный с мозгом, и банка наномашин у артерии для быстрого лечения. Не знаю как, но террористы умудрились написать вирус и перепрограммировать их так, что они принимают мозговую ткань за клетки рака. Это был кошмар». Сбросив внешнюю доброжелательность, Антон буквально растекся по креслу от усталости. «Если совсем кратко, то мы потеряли убитыми больше трети населения острова. Здоровыми остались 10%, у остальных повреждения мозга той или иной степени». «Как ты не пострадал?» «Да так же, как и большинство других служащих. Мы были на учениях в подземном комплексе. Как раз отрабатывали нападение вероятного противника с помощью высокоточных ракет. Я вообще буквально перед пультом был, когда командование начало падать. У нас же связи прямой по сценарию не было, только аудиовизуальные для отчетности». Марина вошла в кабинет, тихо стуча каблуками. В ее руках был большой поднос, уставленный тарелками. Максим оживился. Слушать муть, которую обсуждали взрослые, было не очень интересно, а есть хотелось давно. Телохранитель поймал его взгляд и понимающе улыбнулся. «Марина, займитесь мальчиком. Накормите его, пока мы тут беседуем. Желательно не чаем, а как следует. Есть у вас тут столовая?» «Да, конечно». «Отлично. Возвращайтесь 30 минут. Нам этого времени хватит». Пока за ними не закрылась дверь, Максим успел услышать слова Антона, в которых проскальзывали нотки обиды. «Ты уже моими подчиненными распоряжаешься, как своими». «Иди за мной», — Марина развернулась, сделала несколько шагов. Затем, будто что-то вспомнив, резко подалась назад, глядя в ту точку, где только что стоял Максим. Вот только он уже был прямо рядом с ней. «Ой, прости. Я подумала, что тебе надо руку дать. Я не настолько маленький». Мальчик выпрямил спину, насколько мог. Девушка улыбнулась. «А сколько тебе лет?» — спросила Марина. Она снова показывала дорогу, как несколько минут назад. «Мне вот 17». «Ты этим, похоже, очень гордишься». «Как-то ты неправильно отвечаешь. Ты должен сказать что-то вроде «Вау! Вы уже такая взрослая, «Почему?» «Ну, как бы...» Марина удивленно взглянула на мальчика. «Я же родилась позже начала потерянного десятилетия. Я буквально одна из последних, кто появился до того, как бесплодие вылечили. Долгое время я вообще была самой молодой во всей Сибири. Ого! А я был единственным ребенком на все посольство». «Ты в посольстве жил? А где?» «У меня мама работает в Южной Корее». «Интересно. Там, наверное, другая культура, другой язык. Не другая планета, конечно, но все же лучше, чем торчать все время в одном месте». «Не знаю. Мне из посольства не разрешали выходить. Только по подземному комплексу и крыше». «Погоди, ты что, вообще из посольства не выходил? А кем же у тебя мама работает?» «Она генеральный посол России», — с гордостью сказал Максим. Девушка оглянулась, внимательно взглянув на него. «А сам кем быть хочешь? Космонавтом?» «Ух ты! Угадала! А я и правда хочу стать космонавтом!» «Я тоже. Даже отучилась для этого. Сказали, послужи пару лет и на усиленную подготовку». Они зашли в большую комнату, заставленную столами и стульями. Свет горел только в дальней части, над барной стойкой. Максим залез на высокий стул и онемел от удивления. Марина сама разогревала суп, перелив его из огромной кастрюли в ковшик поменьше. Заглянув внутрь кухни, мальчик увидел бесполезно висящего под потолком автоповара. «А ты что, сама готовишь?» «Электричество экономим. Да и пока сети нет, он все равно не работает нормально. Вбивать в него рецепты напрямую нельзя, вот и отключили. И вообще, прежде чем удивляться, попробуй. Сегодня была моя смена». Марина поставила перед мальчиком тарелку дымящегося горячего супа. Максим взял ложку и, подув на нее, отправил в рот. Было вкусно. Он даже зажмурился от удовольствия. Грибы со сливочным соусом буквально таяли во рту. Опомнившись, только когда тарелка опустела, мальчик поднял глаза. «Добавки можно? Очень вкусно». Марина довольно улыбнулась и, налив еще, села напротив. Они некоторое время ели молча. Грибной суп был явно приготовлен с умением и усердием. «Здорово! А где ты научилась так готовить?» «В военном училище. У нас был спецкурс. Хорошая еда снимает множество психологических проблем, разряжает обстановку, ну и все такое прочее. При этом суп целиком из продуктов, которые можно вырастить меньше, чем за неделю. Если, конечно, все готово, есть где». «Круто! Я когда вырасту, тоже отправлюсь учиться на космонавта. Я даже готовлюсь, сейчас скину тебе видео». Мальчик попробовал привычным движением развернуть интерфейс, но он, конечно, не отреагировал. Девушка грустно улыбнулась. «Все в порядке. Когда сеть починит, ты мне обязательно все покажешь». «Угу. А когда починит? Я хочу маме позвонить». Максим склонил голову. «Я соскучился». «Скоро обязательно починит. Интерфейсы реактивируют, и все будет в порядке». Марина убрала пустые тарелки со стола. «Пойдем обратно. Время как раз подходит». На полный желудок идти было гораздо веселее. Прибравшись в столовой, они быстро вернулись к кабинету подполковника. А когда подошли ближе, стало слышно, как за закрытой дверью ругались, переходя на мат. «Антон, засунь свое сраное эго туда, где ему место. Мне наплевать, что ты исполняешь обязанности генерала. Ты выше полкана не поднимешься, если я тебе рекомендацию не дам. Так что возьми трубку и обеспечь выполнение задачи ресурсами». «Ты реально двинулся. У меня каждый солдат на счету, а ты хочешь, чтобы я выделил тебе машину, водителя и боеприпасы на полулегендарный проект? Обойдешься? Тогда я тебя просто отстраню, как старший по званию». Что было дальше, Максим не услышал, потому что тактичная Марина громко постучала в дверь. «Разрешите войти?» — обратилась она к стоящим друг напротив друга мужчинам, нависающим над столом. «А, к черту!» — Антон ударил кулаком по столу. «Ее забирай. Будет тебе водитель. Дорогу до Владивостока она знает. Машину выделю к завтрашнему вечеру. Оружие и припасы можешь взять хоть сейчас. Но чтобы завтра тебя с этим твоим подопечным в городе духа не было. Это мое последнее предложение. Согласен?» «Согласен. Рекомендацию на повышение получишь сразу по моему прибытию во Владивосток». «Ужложская, считай, что твоя практика окончена. С данного момента ты поступаешь в распоряжение полковника Ферронова». Подполковник протянул Марине пластиковую карточку «Допуск». «Обеспечь их жильем, припасами и всем необходимым. Ты их сопровождаешь, пока не доберутся до пункта назначения. Связь к тому времени будет восстановлена, так что я передам свои рекомендации на твое зачисление в космический корпус. Понятно?» «Так точно!» Марина просто сияла. «Идите за мной». «Прощай, Антон. Спасибо за гостеприимство». «Прощай, Рома. Надеюсь, в следующий раз, когда встретимся, в званиях мы будем равны». Роман кивнул, закинул рюкзак за спину, взял Максима за руку, и они вышли вслед за девушкой в чернеющую ночь.